Уже в конце осени 1906 года венская печать, которая давно точила на Малера зуб, не останавливаясь даже перед антисемитскими выпадами, стала предпринимать все более яростные атаки против него. Ему вменяли в вину, что он, жестко и бескомпромиссно проводя в жизнь свои замыслы и цели, разрушает коллективный дух в искусстве, что то и дело уезжая в концертные турне, которые служат главным образом пропаганде собственных вещей, забросил руководство оперой и ставит слишком мало новых спектаклей. Густав Малер воспринял критику без особых эмоций. Бескомпромиссный директор придворной оперы с некоторых пор втайне вынашивал планы ухода. Требующий невероятно много сил и энергии пост, который он занимал почти 10 лет, чрезмерно утомлял его, разрушал тело и душу. К тому же он ощущал себя непонятым. Его неустанная работа и высокие цели не встречали должного признания. Так что когда Генрих Конрид, директор Метрополитен-опера, предложил ему выгодный контракт на 4 года, по 3 месяца дирижерской работы в год, Малер согласился. В мае 1907 года он подал прошение об отставке, которую должен был принять император. До окончательного прощания с оперой прошло еще несколько месяцев, которые ознаменовались тяжелыми ударами судьбы. Как раз к началу летнего отпуска, который семья, как каждый год, проводила в Майернегге, старшая дочь Мария Анна заболела скарлатиной и дифтерией. Эти болезни, которые сегодня для медицины не составляют особой проблемы, 100 лет назад представляли собой серьезную угрозу для жизни. Состояние ребенка день ото дня становилось хуже. Маленькая пациентка задыхалась, и лечащий врач, недолго думая, сделал ей трахеотомию, которая принесла лишь кратковременное облегчение. Через день, 5 июля 1907 года, девочка, которая характером походила на отца и, может быть, поэтому была особенно дорога ему, умерла. Родители были вне себя от горя. Когда увозили гроб с телом ребенка, рожденного в таких муках, мать впала в настоящий транс. Отец тоже был глубоко потрясен случившимся. Из-за больного сердца он теперь должен был двигаться медленно, избегать любого физического напряжения, а прежде всего забыть о своих изнурительных прогулках. Несчастный отец очень неохотно последовал этому врачебному совету. Дом в Майернегге, где поселилось горе, был спешно продан. 15 октября 1907 года Густав Малер дал в венской придворной опере последнее представление. Это была опера «Фиделио». Затем, выступив с критическим отчетом и сказав напутственные слова, попрощался с коллегами. В письме одному другу он, перейдя на неофициальный стиль, заявляет жестко и недвусмысленно: «Я ухожу, потому что не могу выносить этот сброд». Кого он имеет в виду, он не уточнил. 9 декабря 1907 года Густав Малер с своей молодой женой покидают столицу Дунайской империи. Попрощаться с ним на западный вокзал пришли около 200 друзей и почитателей. Он чувствовал себя счастливым. Богатые событиями эпоха Малера в венской придворной опере окончательно ушла в прошлое. Путешествие через Атлантику беспокойный, склонный к неврозам гений перенес плохо. Жене же плавание понравилось. В Нью-Йорке супруги поселились в просторных апартаментах на 12-м этаже отеля «Мажестик» с видом на Центральный парк. Обстановка соответствовала ожиданиям Альмы, но вот супружеская жизнь уже никак не отвечала ее желаниям. Альма была очень чувственной женщиной, может быть, даже нимфоманкой. Густав Малер едва ли не до полудня лежал в постели, а потом полностью отдавался репетиционной работе. Альма часто оставалась одна дома, чувствовала себя одинокой, заброшенной, никому не нужной. Посетители случались редко. Будни Альмы текли в монотонном, почти монашеском уединении. Так что визит молодого пианиста, которого она несколько месяцев учила музыке, который по уши влюбился в нее, оказался весьма кстати. Он пришел, чтобы с ней попрощаться. Конец невинному свиданию, по крайней мере, так его изображала Альма, положила неожиданное появление мужа. Так доверие Густава Малера к любимой жене испытало первое потрясение. Произошла бурная сцена. Альму, если и можно верить, преследовали мысли о самоубийстве. Более достоверно выглядит то, что она заболела. У нее случился выкидыш, который поверг ее в глубокий душевный кризис.